Сейчас, если есть вопросы, особенно по тексту, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста. Да, Фирдус. На ком Каин женился? Спасибо. Вопрос Фирдуса, на ком женился Каин? Опять же, ответ дает Мидраш. Дело в том, что Библия описывает нам родословие только тех людей, которые были связаны с главными событиями в человеческом роде. То есть, с теми, через кого должен прийти Мессия, люди и так далее. У Каина он женился на своей родной сестре, которая рождена была потом от Адама и Евы. И до определенного момента, вопрос, кстати, очень глубокий и сложный, до того, как приходит закон, обратите внимание, нету запрета вот, жениться на членах семьи. Допустим, у Авраама Сара тоже была сестра по отцу. Но когда потом приходит Тора на закон, на Синае, вот там уже вводится ограничение. Нельзя уже брать в жены близких родственников. Дело в том, что сегодня мы знаем, что если родственник берет в супруги, в жены, да, родственницу, то это чем чревато? Тем, что дети будут больные. Так или нет? Почему? Потому что Бог устроил следующим образом. Внутри человека, это то, что мы знаем, есть 46 хромосом, 23 и 23. У нас 46 хромосом. Хромосомы – это наш генетический код, который очень-очень-очень сложный. Она выглядит, вы знаете, как две спирали, да, молекула ДНК. И там в этой молекуле прописана вся программа на всю твою жизнь. Когда родился, какого веса ты будешь, какая кожа, какие глаза, волосы, когда выпадут, сколько. Все прописано. И когда умрет, и от чего. Знаете, да, об этом? Грех, когда вошел в человека, каким образом, я не знаю. Вряд ли кто-то даст ответ. Но он поражает именно там, серединку, хромосому вот эту. Откуда болезни? Что такое болезни? Последствия греха. Правильно. Получается, что если возникает какая-то хроническая болезнь, наследственная болезнь, то это следствие греха. Понятно, что когда был Адам и Ева, они были абсолютно здоровыми, все было нормально, и с каждым поколением человечество стало накапливать последствия греха в виде болезней. Главная болезнь какая? Смерть. Смерть. Она вошла туда, в нашу ДНК, и там она прописала свой штрих-код. Что мы теперь умереть должны. До этого не должны были умереть. Вирус, который залез и начал поражать. Бог устроил таким образом, что если женится два больных человека, у них будут здоровые дети, потому что, ну это говорят закон природы, но это не закон природы, это закон, сформулированный Богом. Побеждает всегда сильная хромосома, ДНК. То есть, если, например, у жены в этом месте пробой, есть хроническая болезнь, то моя хромосома в этом месте здоровая, и заполнение происходит моей хромосомой. Ну, я образно говорю, может, я не точно выражаюсь, если кто-то будет слушать эту, и он биолог, я думаю, что я не точно применяю термины, ну, примерно, да, я говорю. То есть, вот в этом месте кубика нету. Тогда моя вот эта клетка, оттуда берется кубик и заполняется, и тогда все, как зашпаклевали дырку. В то же время у меня в других местах есть пробои, и тогда нет совпадений, понимаете? У нас у всех есть дырки вот эти. Но Бог так сделал, что когда соединяется женская клетка и мужская, и вот тот момент, когда она делится пополам, это уже новая личность, новая душа, новый человек. И у него свой набор ДНК, свой код ДНК уже, хотя тоже 46 хромосом. И вот в них заполняются все вот эти места. Но если это родственники, тогда больные дети. Поэтому до определенного момента Фирдус брали в жены родных сестер. Ну, по крайней мере, Каин и Шем вместо Авеля, который был рожден, других не было. Адам и Ева жили долго. Там написано, родили сыновей и дочерей. Вот на них они и поженились. Когда написано, родили сыновей и дочерей. Они их же взяли и в жены. Поэтому линия Каина, как бы вот родословие, вообще там не просматривается практически. Оно чуть-чуть там есть, а потом исчезает. И дальше только по линии Шема идет. У нас на русском Шет, по-моему, нет. Сим на русском, да. Шет – это другой, основание. Шет – это основание. Это уже там дальше он был рожден. Так вот, имя вот это, Шем, на иврите означает имя. Просто перевод слова Шем – имя. Вот такие имена давали. Там действительно по именам видно, что ожидали Мессию прямо вот сразу. Хава говорит, что приобрела я человека от Господа. В иврите, когда вы читаете, там написано «Канити иш эт юдгей вавгей». То есть она думала, что вот это уже Мессия. Вот это и есть Господь. Потому что если вы сравните фразу эту с фразой из книги пророка Иеремии на иврите, вы увидите, одинаково употребляется вот это вот слово «сочетание». Вот она говорит «Канити иш эт Адунай». Вот так говорит Хава. И в книге Иеремии так используется. То предлог «эт», он как бы является определяющим, конкретизирующим таким артиклем для этого слова. И очень редко употребляется, кстати, очень редко, потому что я когда вот эту работу писал, вы знаете, да, у нас можно взять это, почитать. Вот этот момент очень много я долго проверял. Предлог «эт» очень редко употребляется, чтобы его перевести «от чего-то». В 90, наверное, 5%, если не больше, он принадлежит этому слову и определяет его. Когда ты говоришь «эт шульхан», «эт тик», ты имеешь в виду конкретно вот эту вещь. Или «ха». Еще используется «гей». И я вот думала, все, вот она родила уже. Вот он. Оказывается, нет. Поэтому и написано «Каин». «Канити иш» – приобретение. Имя как приобретение искупителя. Нет, оказалось, не он. Следующего рождают. «Гевель» – брат родной Каина, да? Младший. Переводится как пар, вот дыхание изо рта. У этого слова два значения. Суета и пар изо рта. В послании Иакова вот, Гевель – это в холодное время дня, когда вы выдыхаете, у вас видно, да? Вот это Гевель. Ну и это употребляется же слово в смысле суеты. То есть имя такое, что очень короткая жизнь у него оказалась. Как пар на короткое время явился. Следующее имя дают Шем. Имя, как бы ожидается, вот он. Потому что в именах, мы же вот говорили об этом, и люди точно так же, в именах открывалась именно вот сила, природа, характер. В основном характер. Поэтому земное имя Божьего Сына было спасение на иврите, Ишуа. Все имеет смысл. И там следующий, вот помните, там Мафусаил в русском, Метушилах, звали его, Метушилах. Если разложить это имя на иврите, Мет-у-шилах. умер и пошлет. В тот год, когда умер этот человек, Бог послал потоп на землю, а Ною спасение. То есть все исполнялось в этих именах. Вообще в Танахе мы это все видим удивительным образом. Человек, например, который помните, сбрил по полбороды, обрезал одежду, когда Давид послал посольство, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти отца. Так вот, отца этого человека на иврите звали Змей, Нахаш. У нас там Насон или как-то еще, я не помню как. А в иврите конкретно Нахаш, Змей. Вот такое имя. Ну и характер такой же у сына его. Сын Нахаша, представьте, ну каким он может быть. Вот он и подло поступил по отношению к евреям. То есть много-много-много есть таких примеров. Поэтому ответ на вопрос Фирдус. Брали они в жены родных сестер, и в то время это было нормально. Потом в законе уже Моисея запрет пришел, и все, с того времени нельзя уже было этого делать. А Авраам жил до того времени. Хорошо. Вопрос, кстати, очень-очень серьезный ты задал. Спасибо. Еще, да. Сейчас. Вопрос в том, что Иешуа говорит, что праведность ваша должна превзойти праведность фарисеев, а фарисеи жили по закону. Отвечая на вопрос, Иисус всегда обличал фарисеев и говорил, что они только говорят, что живут по закону. На самом деле они придумали свои законы в обход законов Божьих и заповедь человеческую сделали больше, чем заповедь Божью. Многие вещи они говорили правильно. Проблема их была в том, что они сами не жили так, и они этого не выполняли. Внешне они выглядели очень праведными. Как это выражалось? Чистая одежда, ходят в синагогу, вроде все четко, вот внешне. Но он их также обличал, он говорит, вы как гробы окрашены. Но тут имеется в виду не те деревянные гробы, в которых хоронят христиане. Имеется в виду могилы, которые высечены были в скале, да, и завалены камнем. А почему их красили? Их покрывали известью. Для того, чтобы те, кто шли в Иерусалим, не осквернились по дороге, пройдя по кладбищу. Обходили стороной. И поэтому вот эти гробы, их красили, и они как бы выглядели, ну, как новенькие. Издалека белый цвет, вот известью побелили их, погашенной. И все в порядке. Но внутри, он говорит, полные разлагающихся трупов. Вот кости вот эти, да, воняет все это. И он говорит, что мы должны превзойти праведность фарисеев. На самом деле, очень многие вещи фарисеи делали. И это не просто превзойти их праведность, как может казаться другим. Понимаете? Очень непросто. Но надо быть еще больше этого. В чем здесь смысл сказанных слов Иешуа? Фарисеи все это делали, как бы выполняя предписания. Это невозможно на самом деле. Но если ты любишь Бога, если ты уверовал, тебе легко исполнить заповедь, не просто сказать, а исполнить эту заповедь, потому что ты живешь этим. Это внутри тебя. И только таким образом можно превзойти праведность фарисеев. То есть, чтобы нам понять, десятину давали со всего, правильно? Ходили на собрания, помогали бедным, вдовам. Десятины я не помню, объяснял я или нет, или обещал только, да, что покажу вам. Надо будет как-то я вот сделал. Три десятины всегда отделяли. Две каждый год, а третья раз в три года отделялась. То есть очень многие вещи они делали, то, что сегодня люди не делают и не могут этого сделать. Постились два раза в неделю. Давали цдака. Многие вещи делали. Попробуйте так жить. Вы увидите, это непросто. А Иисус говорит, надо еще больше быть. Что это значит? Все это надо делать по любви к Богу. Вот тогда это превзойдет. Если же это делать как предписание, не сможешь превзойти их праведность. Они выше будут. Но если мы будем делать то же самое, по любви к Богу, мотивация внутренняя наша будет здоровая. Мы не ошибемся в правильном поступке тогда или в правильном действии. Мы его сделаем. Михаил, у тебя тоже был вопрос. Спасибо. Часто слышно мидраш, насколько можно доверять мидрашу. Дело в том, что я бы не стал доверять мидрашу целиком и полностью. Тут это надо, кстати, сказать не только о мидраше. Спасибо за вопрос. Тут надо это сказать о любых источниках, связанных с иудаизмом. Потому что очень часто люди, которые начинают в это погружаться, очень сильно этим интересоваться, начинают все это читать, заполнять себя этим, забывая о том, что все это духовная литература, которая может просто как водоворот засосать и не вынырнешь. Что и происходит иногда с людьми. Поэтому на самом деле я никогда не рекомендую всем вот читать эти источники. Единственное, кто, я думаю, может иметь допуск к этим вещам, это люди, которые обладают даром учителя, способные отфильтровать нужное от ненужного. И у таких людей сопутствующий дар вот, учителя, да, есть предохранители как бы внутренние, которые начинают сигнализировать. Хватит, дальше не погружайся. Раз, заполняется словом тогда человек. Вступило время, опять прибегает к этому. Основной объем материала там на самом деле не нужен нам. Но там можно иногда найти ответ на тот вопрос, на который не дает ответа ни одно христианское толкование, ни одно учение. Просто по той простой причине, что не было это в той среде. Я вам пример, помните, приводил или нет? С бужениной из баранины. Одна женщина работала у богатых людей, и она в ее обязанности входила также готовить кушать. И она очень вкусно готовила вот запеченную заднюю баранью ногу вот эту. И хозяйка спрашивает: слушай, а какой рецепт? Ну, она рассказывает, но говорит, вот уже когда все замариновали, сделали все, в конце вот надо кусочек мяса отрезать и потом только ставить в печь. Она говорит, а зачем его отрезать? Она говорит, я не знаю, так моя мама так всегда готовила. Ну, говорит, ну позвони, узнай. Звонит маме. Мама говорит, я не знаю, моя мама тоже так всегда готовила. Ну, слава Богу, бабушка была еще живая. Позвонила бабушке. Говорит, бабушка, а зачем, когда вот делаешь баранью ногу, кусок отрезать надо? Она говорит, я не знаю, моя мама всегда так делала. Ну, семья была хорошая, слава Богу, прабабушка тоже была еще жива. Звонит она прабабушке и говорит, прабабушка, хочу вот рецепт узнать, а зачем надо было в конце вот отрезать кусочек мяса? Она говорит, а у нас в то время, говорит, печка очень маленькая была, и эта нога туда не помещалась, кусок мяса. Поэтому я, говорит, вот этот краешек всегда срезала, а потом в печь. Рецепт такой, понятно, да? Нам нужны иудейские источники только лишь для того, чтобы узнать, почему мы отрезаем горбушку. Больше ни для чего. И знать это могут только те, кто в этой семье. Поэтому мидраши очень хорошо заполняют серые места, пустые вот эти места. Но их нужно правильно применять. Теперь, если вы меня спросите, а зачем я даю сноски тогда на Талмуд, там на это? Просто если кто-то проверит, пусть посмотрит, там это правда есть. Для этого. Чтобы это не было голословно просто. Ну и те люди, которые исследования делают, им просто это поможет и облегчит работу. Поэтому я на самом деле очень сильно не советую всем подряд читать мидраши. Я думаю, что надо как-то вот эти детские коляски мне уже запретить, потому что это у нас тут прямо набрало такую моду. Шум такой, тарахтение. И плачут из-за того, что один другому не дает ее поиграться. Напоминаю, родители, мягкие игрушки приносим в общину. Там у нас их много есть. Ими никто не хочет играться. Значит, слушать тогда Слово Божье. Если мы будем в общине как бы выпускать детей как жучков, и они будут что хотеть, то и делать. В этом вся задача родителей — направить детей. Все нормально. Знаете, каждый раз, когда я к этой теме обращаюсь, всегда это воспринимается в штыки. Но если бы я этого не делал, поверьте, нашим детям закрыт был бы вообще вход. Вот я недавно столкнулся с этим, парень молодой, один. Уже почти 18 лет ему. Так, к Богу никак, не то, ну так, на служение ходит, но ему там неинтересно. Как вы думаете, куда он ходит? На детское. 17,5 лет, юноша, 18 лет. Он на детское идет. Почему? Ну там он вырос на детском. Вам это о чем-то говорит? Мне, как пастырю, говорит о многом. Желания нет, но он как бы понимает, что надо. Куда он идет? Туда, где привык быть с самого детства. Понимаете? Поэтому, если, не дай Бог, у вашего ребенка будет такой промежуток или период, по крайней мере, он будет тут находиться, а не на детском. А в таком возрасте уже можно что-то понимать, когда слышишь, правда? Поэтому, естественно, время от времени я буду этой темы касаться, вот, чтобы наши дети были с нами, и чтобы мы помогли им пройти вот этот промежуток, пока они маленькие. Просто не отвлекайтесь. Я же отсюда вот все вижу с кафедры. Знаете, когда вот это происходит? Дети сейчас остались буквально на какое-то мгновение сами один на один с собой и поссорились. Один не дал другому. Вот я отсюда все вижу. Все. А я что говорю? Родители, с вами ребенок рядом. Как кенгуру в сумке. Понятно, да? Или на спине. Если вы с Богом, и ваши дети будут с Богом. Даже если вам сегодня это не нравится, просто доверяйте. Я вам правду говорю. И правильные вещи вам говорю. Внимание должно быть сосредоточено ваше на ребенке, когда вы с ним находитесь в собрании. Иначе будет вся община внимания сосредотачивать тоже на вашем одном ребенке. Если вы не будете сосредотачиваться отдельно на нем. Просто каждый, я напоминаю о мере ответственности, это не упрек, ничего такого. Это просто вот, уже давно я собирался сделать. Может, даже отдельно проповедь подготовлю. Как детям вообще не все. А тут робы матери должны быть дети с нами, так или нет? Все. А кто за ними должен наблюдать? Папа и мама. У тебя вопрос, да, Слава? Давай, вопрос. Только не трудный, ты всегда трудные вопросы мне задаешь. 5 или 2 глава? Это значит, нарушает иудейские предписания. У Петра была очень серьезная проблема. Вопрос в том, что Галатам, 2 глава, 14 стих, но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для язычников, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Спасибо за вопрос. Дело в том, что Павел был раввином, я уже об этом сказал, и учителем, и членом Синедриона. И вообще он был гениальным человеком. Поэтому Павел очень легко решал эти вопросы. Как покушать, как поговорить и так далее. Петр был рыбаком. И он, вот эти все логические моменты, очень сложно у него. Бог, он знал, это нельзя, то нельзя. Но когда Бог ему сказал, иди к язычникам и проповедуй, первый-то пошел Петр, он не знал, как себя вести. Не было в иудаизме такой практики. Не было выработана вообще линия поведения. Петр был первопроходцем, причем в этом плане совершенно необразованным. И он, не желая обидеть людей, в то же время не желая потерять общение со своими братьями, пытался как-то вот балансировать между этим и тем. Павел пришел и обличил его. Я думаю, что он не просто обличил, он еще и пояснил Петру, как что делать, чтобы все было в порядке. Он просто исправил Петра, причем сделал это публично. Вот и весь ответ. Нет, здесь написано, когда Петр пришел в Антиохию, территория Сирии современной, Павел говорит, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. От кого? Естественно, от иудеев. Понимаете, в то время, это как, ну да, бикур такой был, пришли посмотреть, что там делают братья. Их же послали туда, сейчас пришли проверить, как работа идет. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, а про Иакова мы знаем, что он соблюдал закон, кашерут и все остальное так, что современным и не снилось. По Торе, как положено, не то, что люди уже придумали. Это действительно уже доходит до маразма. Там, ну, допустим, на фломастере может стоять ашгахат кашерут, на хомере для мытья полов. Посмотрите в супермаркете. Вы что, пьете хомер для мытья полов? Какой может быть там кошерность? Ставят, это все финансы, деньги, бизнес. Все должно быть. Все надо. В то время этого не было. Так вот, от Иакова пришли и увидели, ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Все ж понятно, да? Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Ватиса, сказал Петру. Петр просто не знал, как правильно. Он проповедует язычникам, хочет с ними там это, да, быть. Ел. Приходят эти, не ест с ними. Мы уже сказали, если эти язычники уже уверовали в Иешуа и перестали быть идолопоклонниками, то уже нет осквернения от идоложертвенного и так далее. Тут уже мы должны очень легко выстраивать логическую цель. Это все равно, что они стали прозелитами на новозаветных условиях. Эти условия прозелитизма Нового Завета описаны в Деяниях апостолов, 15 глава, 29 стих. Было четыре ограничения. Первых три касались еды, и четвертое нельзя было блудить. Пятое было предписание, а не запрещение. Первое запрещение – не кушать идоложертвенное. Второе – не кушать удавленины. Третье – не кушать крови. Четвертое – не блудить. И пятое – не делай ближнему того, чего не желаешь себе. Если это все соблюдалось, тогда можно было кушать вместе с язычниками по Аллахе, которую выработали апостолы на Первом Иерусалимском соборе, Деяния 15:29, они могли уже кушать вместе с язычниками, не оскверняясь. И поэтому не надо было прятаться. Это уже был не язычник, который идолам поклоняется, он уже был брат. Еврей же мог даже Пасху кушать, мы говорили, да, с Гером, с прозелитом. Мог. Для них, правда, был отдельный двор в храме, но они могли кушать, даже жениться и выдавать своих дочерей. И так и делали. Вот это ответ, Слава. Проблема Петра была в том, он не знал, как правильно поступить, и поэтому он колебался. А послание Иакова прочтите. Колеблющийся подобен волне морской. Не тверд во всех путях своих. Он ошибаться будет по-любому. Убеждения нету. Вторая глава послания Иакова. Но если есть это понимание убеждения, все нормально. Человек не нарушает ничего. И поэтому с одними язычниками действительно нельзя было кушать, а с другими можно было уже кушать. Но в то время основная масса верующих людей не были язычниками, а наоборот были иудеями. И именно иудеи задавали тон и определяли, что можно, а чего нельзя внутри общин, а не так, как сегодня происходит. Наоборот. Еще есть вопросы? Нету. Хорошо.